В описываемый момент в конце залы возвышалась высокая эстрада для имеющих читать литераторов. А вся зала сплошь была уставлена, как партер театра, стульями с широкими проходами для публики. Но после первых минут удивления начинались самые бессмысленные вопросы и заявления. «Мы, может быть, еще и не хотим чтения. Мы деньги заплатили». «Публика нагло обманута. Мы хозяева, а не лемпки». Одним словом, точно их для этого и впустили. Особенно вспоминаю одно столкновение, в котором отличился вчерашний заезжий князек, бывший вчера утром у Юли Михайловны, в стоячих воротничках и с видом деревянной куклы. Он тоже по неотступной ее просьбе согласился пришпилить к своему левому плечу бант и стать нашим товарищем-распорядителем. Оказалось, что эта немая восковая фигура на пружинах умела, если не говорить, то в своем роде действовать. Когда к нему пристал один рябой колоссальный отставной капитан, опираясь на целую кучу всякой толпившейся за ним сволочи, куда пройти в буфет, он мигнул квартальному. Указание было немедленно выполнено. Несмотря на брань пьяного капитана, его вытащили из залы. Меж тем начала, наконец, появляться и настоящая публика, и тремя длинными нитями потянулась по трем проходам между стульями. Беспорядочный элемент стал утихать, но у публики, даже у самой чистой, был недовольный и изумленный вид. Иные же из дам просто были испуганы –